Попаданец в мир демонов старшей школы. Глава 1. Вход в мир Хикхшел ДХД. Когда я пришел в себя, то понял, что больше не нахожусь в своей комнате. Место, где я оказался, было совершенно темным, и по какой-то причине я не мог контролировать свое тело. Как будто у меня даже не было тела. Подожди минутку. У меня сейчас нет тела. Что, черт возьми, случилось? Я кричал в бесконечную пустоту, удивляясь, как я попал в эту ситуацию. После неизвестного промежутка времени я, наконец, смог успокоиться и начал рыться в своих воспоминаниях, надеясь вспомнить что-нибудь полезное для меня прямо сейчас. «Нет, ничего не могу придумать», — сказал я, покопавшись в своих воспоминаниях, казалось, несколько часов. «Последнее, что я помню, это то, как я бродил по интернету в поисках новых романов или манги, потому что мне было скучно. Меня зовут Юй, и мне 18 лет. Я немного выше среднего с точки зрения мудрости, но у меня есть привычка терять ориентацию всякий раз, когда я испытываю сильный стресс. Ну, на самом деле уже нет, так как я преодолел это давным-давно, но это было проблемой для меня, когда я был молод. Я помню, когда мне было 12, моя семья переживала некоторые проблемы. У мамы и папы был рак, и мы не могли позволить себе медицинские счета. Я был опустошен и пытался придумать, как разрешить наш финансовый кризис. А потом я, 12-летний мальчишка, который по чистой случайности умел пользоваться компьютером, отправился в единственное место, где, как мне казалось, можно было заработать немного денег, на фондовый рынок. Когда я попал на сайт, я потратил половину сбережений моей семьи на акции различных компаний. По правде говоря, думать об этом сейчас было довольно глупо с моей стороны, но по какой-то причине люди в небесах решили благословить меня чудом, и через 3 дня те акции, за которые я заплатил, стали стоить миллионы по сравнению с 50 долларами, которые я потратил на них по отдельности. Не успел я оглянуться, как акции 7 из 8 компаний, в которые я инвестировал, стали стоить столько денег, что я мог заставить их сыпаться 100-долларовыми купюрами. Я был так счастлив, когда увидел это, и не мог удержаться, чтобы не рассказать родителям. Когда они услышали о моем успехе, сначала они были очень злы, так как я мог потерять все наши сбережения, но после этого они начали хвалить мою удачу за то, что я превратил безнадежную ситуацию в обнадеживающую. «Эй, я думаю, что сказать мне, где они оставили свои кредитные карты, было полезно в конце концов. Вскоре мы смогли оплатить больничные расходы, и мои родители смогли получить необходимое им лечение. Однако члены моей семьи, те, кто бросил нас, когда нам ни на кого было положиться, начали просить у меня денег. В то время у меня как раз наступило половое созревание, и мои эмоции взяли верх, и я не хотел быть рядом с такими людьми. Поэтому я сделал самую разумную вещь, которую мог сделать, и сказал им, чтобы они сами пошли, прежде чем выгонять их из моего дома. Я брал уроки бокса в детстве и был очень здоров, и с учетом того, что все они были не в форме, я мог легко одолеть их. После этого я оборвал с ними все связи. Не желая, чтобы эти ребята нашли меня, я продал свой дом и переехал с родителями в другой город, где начал новую спокойную жизнь. Потом, желая, чтобы мои родители наслаждались прекрасными вещами в жизни, я купил для нас большой дом. К сожалению, как и большинство больных раком, мои родители в конце концов проиграли борьбу с раком и умерли. Мне было 16, и я осиротел, но я не винил своих родителей, я имею в виду, что я не был богом, который мог бросить вызов матери природе. В конце концов мне стало грустно, но я попытался двигаться дальше. У меня все еще оставались деньги из моего портфеля акций, но, зная, что это не будет длиться вечно, я пытался найти способ заработать больше денег. Поразмыслив, я отправился в единственное место, где, как мне казалось, я мог бы заработать на жизнь, на фондовый рынок. Точно так же, как в свое первое дело на фондовом рынке я тратил деньги на различные компании и просто ждал, повезет ли мне. Большинство случаев работало, в то время как некоторые нет, но все и все, я думаю, я сделал довольно хорошо. Что касается моей личной жизни, я все еще ходил в школу, но моя домашняя жизнь не имела большого значения. Я никогда особо не интересовался людьми, но общался с ними, когда это было необходимо, например, когда мне нужно было пойти в супермаркет, школу или спортзал. В конце концов я начал увлекаться аниме, манго и веб-романами. Я не был закоренелым атаку, но я действительно ценил ремесло, стоящее за этим. Время шло, и моя жизнь продолжала течь, но мне стало скучно от одиночества. Когда мне исполнилось 18, я даже пожелал, чтобы моя жизнь стала такой же захватывающей, как те жизни, о которых я читал в книгах. После этого последнее, что я мог вспомнить, это серфинг в интернете перед тем, как отключиться, но я не знал, как оказался в этом темном мрачном месте. «Привет, там кто-нибудь есть?» — крикнул я, устав ждать. «Если это похоже на роман, то здесь должен быть Бог, чтобы дать мне объяснение или что-то в этом роде. Тебе нравятся такие клише, не так ли? Кто там?» — крикнул я, не ожидая ответа. «Я Бог, которого ты ждал, я хотел испытать твое терпение, поэтому я ждал, пока ты не позовешь меня. Ух ты, какой хреновый ход, я думал. Ты ведь знаешь, что я даже могу читать твои мысли», — сказал Бог нейтральным тоном, как будто его даже не беспокоил мой комментарий. «Хе-хе-хе, так почему же я здесь? Думай об этом как о клише. Я умер, пока ты жил своей жизнью, семья, с которой ты порвал связи, выследила тебя, чтобы попытаться получить твое состояние. Когда пришло время, они ворвались в ваш дом в надежде украсть все ваши ценности. Хотя, поскольку ты не из тех, кто скрывает подобные вещи, они убили тебя в гневе, прежде чем покинуть место преступления. Какого хрена?» – закричал я, игнорируя тот факт, что человек передо мной был Богом. Что случилось потом? Ведь они никак не могли уйти безнаказанными, верно? «Нет, они этого не сделали», – ответил Бог, позволив мне вздохнуть с облегчением, зная, что люди, которые убили меня, не ушли. На самом деле вскоре после преступления они были выслежены многими влиятельными людьми в вашем мире, которые позже казнили их после того, как они прошли через несколько дней пыток. «Ждать? Что? Ты не знал?» – удивленно ответил Бог, «потому что благодаря своей постоянной торговле на фондовом рынке ты помогал инвестировать во многие компании в самых разных областях карьеры. Эти компании впоследствии совершат блестящие прорывы в технологии, медицине и других областях, которые впоследствии принесут пользу всему миру. Правительства мира даже назвали день в честь тебя, чтобы почтить тебя за весь вклад, который ты сделал для человечества». Бог продолжал: «Это должно было быть в новостях, разве ты не видел?» «ГМ, я не слежу за новостями», — сказал я неловким тоном. «Последний раз я проверял новости, когда мне было 12. Итак», — сказал я, не в силах больше выносить тишину, — «почему я здесь?» «Благодаря получению большого количества положительной кармы в своей жизни ты получил шанс перевоплотиться в другой мир», — Бог сказал. «Также потому, что количество кармы превышает обычное требование для получения этого блага, я также позволю тебе выбрать мир, в котором ты перевоплотишься, с 5 желаниями». Потрясенный этой возможностью, я не мог ничего сказать, так как мой разум был пуст. «Ты собираешься сказать мне свои 5 желаний или хочешь отказаться от этой возможности?» «Я возьму их». Услышав слова Бога, я закричал: «Дай мне подумать минутку». «Очень хорошо». Поразмыслив над миром, в котором я буду перевоплощаться, я решил, что это будет вход в мир старшей школы DXD. Что касается причины, то я уверен, что другие парни, такие как я, знали бы причину. После этого мои 5 желаний были: 1. Система поддержки, которая не только помогла бы мне расти быстрее, но и имел бы еще несколько дополнительных преимуществ, встроенных в нее. 2. Небесный мир, подобный тому, что описан в романе Shadow Husk. В отличие от обычного карманного измерения, я слышал, что люди мечтают, чтобы в фанфике небесный мир был другим. Она не только обладала потенциалом стать планетой, но и давала владельцу мировую власть, которую можно было использовать для множества вещей. 3. Рыцарский орден, подобный дьявольским фигурам, однако мой был бы выше и имел бы 32 доступные позиции по сравнению с 15 дьявольскими фигурами. 4. Изначальная родословная, которая позволила бы мне использовать силы высших существ, настолько могущественных, что они могли бы уничтожить целые вселенные. 5. И я хотел перевоплотиться в приемного старшего брата из Сиахеда, но я не хотел, чтобы наши возрасты были слишком далеки друг от друга. «Вот и все», — сказал я, передавая свои пожелания Богу. «У меня есть 2 вопроса». «Блин, я весь внимание. Почему ты не захотел стать эссеем?» «Из предыдущего опыта, всякий раз, когда я перевоплощал человека в мир из манги или аниме, Он всегда хотел быть главным героем. Так почему же ты не хочешь быть из Сеймхеда? Просто я хочу сохранить свое первоначальное имя, и я хочу сделать мир Хикшел.дхд более интересным, если из Сей останется, пока я загадочно войду в сюжет. Кроме того, я не хочу, чтобы люди знали, что я перевоплотился в тот мир, и я думаю, что если бы я был связан с Дрейгом, меня бы немедленно обнаружили. Интересно, и следующий вопрос. Как ты хочешь, чтобы ваш рыцарский орден был структурирован? Итак, орден будет состоять из 30 частей, двух лордов, которые будут помогать мне управлять моим орденом рыцарей, когда я не буду рядом в отчаянных ситуациях, четырех сабель, которые будут действовать как мой меч, четырех заклинателей, которые будут действовать не только как магическая поддержка, но и как советники, четырех берсеркеров, которые могут считаться моими дикими картами, и 16 авангардов, класс которых может быть изменен в соответствии с позицией, которую я им дам. Я также хочу, чтобы части имели возможность раскрыть весь потенциал моего субъекта. Хорошо, я все устрою для тебя. Удачи, молодой человек, и желаю тебе счастливой жизни. Спасибо и до свидания. После произнесения этих слов, мое сознание начало угасать. Глава 2. Начало моей новой жизни в качестве Юхёда. Когда я открыл глаза, я смотрел на небо, судя по всему, был полдень, и солнце жгло мне глаза. Неосознанно я начал жаловаться, но все, что получилось, это детский плач. Дорогая, ты слышала детский плач? Разве это не просто из сей, дорогой? Нет, я могу поклясться, что слышала его над. Вздох, дорогая, иди сюда, быстро. Переведя взгляд с неба на стоящего передо мной мужчину, я почему-то продолжал плакать. Вскоре позади мужчины появилась женщина, на руках у которой был новорожденный ребенок. Оба они выглядели как обычные люди, но почему-то я сразу подумала, что это родители господина и госпожи Хёда из Се. Миссис Хёда, о боги, это ужасно. Что нам делать, дорогой? Муж не ответил жене, а просто взял меня на руки и поднял на уровень своих глаз. Когда наши глаза встретились, я перестал плакать и снова посмотрел ему в глаза. На удивление, хотя внешне он выглядел несколько постаревшим, его глаза были наполнены жизнью. Через несколько секунд он улыбнулся и открыл рот. «Господин Хёда, дорогая, я думаю, мы должны взять этого малыша с собой. Мы всегда хотели ребенка, и хотя сейчас у нас есть Иссей, это не значит, что мы не можем взять с собой этого парня, которому некуда идти, верно?» Жена задумалась на минуту, пока ее мысли не прервали движение маленького Иссея. «По какой-то причине он протянул мне руку, и я сделал то же самое. Госпожа Хёда, похоже, Иссей принял решение за нас. Господин Хёда, да, это так». Он еще раз взглянул на меня, а затем посмотрел на бирку, прикрепленную к моей ноге. «Господин Хёда, Ю, полагаю, это твое имя. С этого дня ты будешь Ю Хёда. Судя по твоему виду, ты немного старше Иссея, так что будешь его старшим братом. Добро пожаловать в семью». Вот так они отвезли меня к себе домой. По дороге домой Иссей начал плакать и хотел, чтобы его покормили, так что госпожа Хёда или мама теперь кормит его, пока я лежу в кроватке и притворяюсь спящим. Ю, сейчас, наверное, самое время посмотреть на мой статус. Система показывает мне мой статус. Система, Динг, добро пожаловать. Хозяин в настоящее время имеет доступ к 6 функциям системы. Все остальные будут разблокированы, когда хозяин достигнет требований к ним. Ю, так какие функции я могу использовать сейчас? Система, Динг, хозяин имеет доступ к окну статуса, окну навыков, доске квестов, магазину, инвентарю, гаче. Ю, покажи мне мой статус. Дзинь, имя, Ю Хёда, раса, псевдочеловек, фальшивый, первобытный, запечатанный, кровная линия, первобытная кровная линия, 0% пробужденная, название, на, уровень, 0, системные очки, СП, 0, статы, сила 1, выносливость 1, ловкость 1, интеллект 17, удача 20, запас энергии, на. После этого я проверил все остальные опции, кроме магазина и гача. В доске квестов и окне навыков было пусто, но в инвентаре появился предмет стартовый набор. Ю, система, что не так с моей расой? День раса хозяина изменилась, потому что, хотя хозяин имеет изначальную родословную, сила тела хозяина не может справиться с силой, которая приходит вместе с ней, поэтому система решила запечатать ее и сделать хозяина псевдочеловеком, пока изначальная родословная не пробудится. Кроме того, хост еще не открыл стартовый набор в вашем инвентаре. Не хотите ли вы открыть его, Ю? Да. День, поздравляем. Хозяин получил 3 X-билета гачи умения и 1 X-билет гачи обычного уровня. Ю, система, используй все гача-билеты сейчас. К сожалению, в моей прошлой жизни, когда я встречал подобные вещи в игре, я никогда не мог накопить такие предметы и использовал их, как только получал. Похоже, старые привычки умирают с трудом. Однако, если бы у меня была такая функция, я бы забыл о ее существовании, пока она мне не понадобится или пока я не получу больше шансов. Динг, поздравления. Хозяин получил 10 очков статов. Ю, это хорошо, я думаю. Теперь перейдем к навыкам. Динг, поздравления. Хозяин получил навыки. Спокойный разум, параллельные мысли и ястребиный глаз. Спокойный разум, специальный навык, ЛВЛ, Макс. Пассивный эффект, позволяет пользователю иметь спокойный разум в большинстве ситуаций. Параллельные мысли, специальный навык, ЛВЛ, 1 максимальный уровень, 10. Пассивный эффект, навык, улучшающий скорость мышления пользователя. Активный эффект, навык, позволяющий пользователю многократно применять заклинания, плюс 1 заклинание за каждый уровень навыка. Сейчас хозяин может многократно применять 2 заклинания. Ястребиный глаз, активный навык, уровень, 1 максимальный уровень, 10. Пассивный эффект, умение, улучшающее зрение. Чем выше уровень, тем дальше пользователь может видеть. Активный эффект, когда пользователь фокусирует свой взгляд на определенном месте, он может увеличить свое зрение на этом месте. Ю, потрясающе. Теперь, когда я закончил то, что мне нужно было сделать с моей системой, я попытался медитировать, чтобы попытаться почувствовать магическую энергию в воздухе в надежде, что я смогу использовать магию рано или поздно. Минус 10 минут спустя. Динг, поздравляю, хозяин постиг навык медитация. Медитация, активный навык, уровень, 1 максимальный уровень, 100. Активный эффект 1. Позволяет пользователю перерабатывать ману в тело пользователя. Активный эффект 2. При достаточно высоком уровне навыка пользователь может перерабатывать больше источников энергии за одну сессию. Дзинь, хозяин получил квест «Сотворение небесного мира». Теперь, когда у вас есть опыт переработки энергии, пора приступить к формированию ядра вашего небесного мира. Задача 1. Накопите достаточно энергии источника, чтобы создать ядро небесного мира. 0000000% выполнено. Задача 2. Активируйте ядро в своем море сознания, чтобы создать свой небесный мир. 0.1 выполнено. Награды. 1. Небесный мир сразу же станет солнечным миром 1 ступени. 2. Будет разблокирована мировая сила. 3. Небесный мир, функция системы, будет разблокирована. 4. 10.000 СП. Ю. 0.0. Все становится намного интереснее. Глава 3. 7 лет спустя. Время после этого, казалось, пролетело очень быстро. Поскольку я был младенцем и не мог многого сделать, я использовал каждый момент, чтобы попытаться сформировать свой небесный мир. Однако я сделал один неверный шаг, когда только начал свой путь культивирования энергии источника. Изначально я думал, что, используя навык медитации, я смогу наполнить свои запасы энергии источника, как ни в чем не бывало, но когда я проверил детали навыка, оказалось, что основная энергия, которую я культивировал, была обычной магической энергией, а не энергия источника. Некоторые люди могут задаться вопросом, мол, в чем разница, но я скажу вам, что разница очень большая. Обычная магическая энергия содержится в воздухе, которым мы дышим, и с помощью техник, подобных моему навыку медитации, пользователи магии могут впитывать эту энергию. Исходная энергия – это энергия, из которой состоит не только воздух, но и земля, на которой мы стоим. Это самая суть жизни, и принять ее можно только тогда, когда она очищена от других энергий, оставив только самую чистую и близкую к исходному элементу сущность. Когда я попытался найти в магазине метод культивирования, который мог бы решить мою проблему, я чуть не выплюнул полный рот крови, только взглянув на цену. Дыхание жизни, метод культивирования, помогающий преобразовать все энергии в исходную базовую энергию. Цена 2000000000 СП. Зная, что у меня нет другого выбора, кроме как найти другой способ получить энергию источника, я обратился к моему господину и спасителю, и его ответ был просто находкой. Динг хозяину нужно только поднять уровень навыка медитации до 20-го уровня, чтобы переработать новый тип энергии. Пока хозяин выбирает энергию источника, он может начать культивировать энергию источника, хотя процесс будет медленным. После этого я сразу же начал повышать свой уровень. Я знал, что это займет много времени, но в то время мне было всего несколько месяцев, и у меня не было ничего, кроме времени. Через полтора года я, наконец, смог культивировать энергию источника. И снова время шло, и в конце концов прошло еще 5,5 лет, и мне исполнилось 7 лет. Хотя я проводил много времени в тренировках, мои показатели не говорили об обратном. Имя: Юхёда. Раса: псевдочеловек, фальшивый, первобытный, запечатанный. Кровная линия: первобытная родословная. Титул: На, уровень: 12. Системные очки: SP1392. Статы: 60. Сила: 10. Выносливость: 15. Ловкость: 15. Интеллект: 20. Удача: 18. Запас энергии: магическая энергия 287-271-927. Энергия природы 100-298-289. Навыки: разум сирен, параллельные мысли, ястребиный глаз, медитация, сопротивление боли, усиление, ближний бой, фехтование, трехмерное движение, чувство духа, изменение времени. Разум сирен, пассивный навык, ЛВЛ, МАКС, пассивный эффект, умение, позволяющее пользователю быть спокойным в большинстве, если не во всех ситуациях. Параллельные мысли, пассивный и активный навык, уровень 2, максимальный уровень 10. Пассивный эффект, навык, улучшающий скорость мышления пользователя. Активный эффект, навык, позволяющий пользователю многократно передавать заклинания, плюс 1 заклинание за каждый уровень навыка. Сейчас хозяин может многократно передавать 2 заклинания. Ястребиный глаз, пассивный навык, ЛВЛ, 3 макс ЛВЛ, 10. Пассивный эффект, навык, улучшающий зрение. Чем выше уровень, тем дальше пользователь может видеть. Медитация, активный навык, уровень 37 макс ЛВЛ, 100. Активный эффект, умение, которое позволяет пользователю восстанавливать свои запасы энергии быстрее, чем при естественном пополнении. Оно также помогает пользователю перерабатывать и хранить несколько видов энергии, когда уровень достигнет определенного порога. Сопротивление боли, пассивное умение, уровень 21 максимальный уровень 100. Пассивный эффект, умение, снижающее количество боли, которую чувствует пользователь при нанесении урона. Усиление, активный навык, уровень 13 максимальный уровень 100. Активный эффект, умение, использующее магическую силу для укрепления части тела. Чем больше магической силы, тем сильнее усиление. Предупреждение: если тело не выдержит усиления, произойдет постоянное повреждение тела. Ближний бой, пассивный, уровень 5 максимальный уровень 100. Пассивный эффект, умение, позволяющее постичь путь мастера боевых искусств. После преодоления определенного порога боевая сила становится доступной пользователю. Фехтование, пассивный, ЛВЛ, 3 макс ЛВЛ, 100. Пассивный эффект, умение, позволяющие постичь путь меча. После преодоления определенного порога сила меча становится доступной пользователю. Трехмерное движение, пассивный, уровень 7 максимальный уровень 100. Пассивный эффект, умение, которое дает пользователю лучшее понимание боя на разных местностях, высотах и в разных условиях. Чувство духа, активный, уровень 19 максимальный уровень 100. Активный эффект, навык, использующий магическую энергию, позволяющую пользователю видеть окружающую обстановку. Изменение времени, активный, уровень 2 максимальный уровень 10. Активный эффект, навык, позволяющий пользователю управлять временем в своем теле, ускоряя или замедляя его. Уровень навыка определяет количество времени, которое может быть изменено в настоящее время. Хозяин может изменять время в 2 раза. Я был так сосредоточен на получении энергии источника, что забыл о создании прочного фундамента на ранних этапах моей новой жизни. Конечно, у меня есть тонны магической и природной энергии, но у меня так мало боевых способностей, за исключением ближнего боя, фехтования и усиления. Если бы не некоторые удачи, я бы все равно не смог получить большинство навыков, которые у меня есть сейчас. Из навыков, которые я получил естественным путем, это ближний бой, когда я избил нескольких сопляков, которые мешали Исею, Фехтование, когда я практиковался в замахах, трехмерное движение, когда я начал заниматься паркуром в парке, и устойчивость к боли, когда однажды я почувствовал боль при падении на лестнице в нашем доме. Все они были хорошими навыками, но они еще не показали больших перспектив, как усиление и чувство духа. Один позволяет мне разведать окружающую обстановку, а другой – укрепить себя тем, что у меня есть под рукой. Единственный навык, который доставляет мне хлопоты, это изменение времени. Я помню этот навык из аниме Фатизера и думал, что он довольно крутой, но после того, как я попробовал его в действии, я наконец-то понял, в чем его недостатки. Каким бы способом я его не использовал, он, похоже, отнимает у меня много душевных и физических сил. Оно не зависит от маны, насколько я знаю. К тому же, после него я обычно становлюсь очень кислым. Вздох для навыка, который я получил в системе гача, это действительно заставляет меня хотеть вернуть свои деньги. Возможно, мне стоит больше заниматься физической подготовкой, когда я закончу свой первый квест. Эй, что случилось, Юний? Ничего страшного, Иссей, я просто немного устал. Иссей, как ты можешь устать? Мы наконец-то впервые идем в школу. Глядя на улыбающееся лицо моего младшего брата, полное невинности, я и представить себе не мог, что вскоре он станет известен как великий император грудных драконов. Вернув сознание к реальности, я выглянул в окно нашего семейного автомобиля и посмотрел, как мимо проносятся здания и люди. Сегодня был первый день первого года начальной школы и у меня, и у Иссея. Оба мы одеты в школьную форму, которая мне, честно говоря, не нравится. Изначально я хотел сосредоточиться на поездке, но небольшое уведомление продолжало искушать меня. Сотворение небесного мира. Теперь, когда у вас есть опыт работы с энергией источника, пришло время начать формировать основу вашего небесного мира. Задача 1. Накопите достаточно энергии источника, чтобы создать ядро небесного мира. 99,99999% выполнено. Задача 2. Активируйте ядро в своем море сознания, чтобы создать свой небесный мир. 0,1 выполнено. Награды. 1. Небесный мир сразу же станет солнечным миром 1 ступени. 2. Будет разблокирована мировая сила. 3. Небесный мир функция системы будет разблокирована. 4. 10.000 СП. Еще немного, и я закончу этот квест. Сегодня ночью я наконец-то создал свой собственный небесный мир, и у меня даже было искушение переработать энергию источника во время учебы, но я решил отказаться, потому что все хорошие случаются с теми, кто ждет. Глава 4. Встреча с Ириной Шидоу. Наконец, когда родители остановили машину, я выглянул в окно и увидел множество других детей, проходящих через школьные ворота под взглядами своих близких, а мы с Иссеем были такими же, как и все остальные дети. Только когда мы наконец отошли на 10 метров от мамы и папы, Иссей начал нервничать, я же, напротив, был в порядке и думал о других вещах, а не о школе. Например, о том, как достать денег, стать сильнее и найти друзей. Меня осенило, что последние несколько лет я играл с Иссеем только тогда, когда он не переставал меня просить. Точнее говоря, я играл с Иссеем только тогда, когда у меня не было никого моего возраста, кого я мог бы назвать своим другом. Из-за этого мои родители считали, что я рано стал вести одинокий образ жизни. Когда я услышал это, я не знал, смеяться мне или плакать. Это правда, что я отдалился от большинства людей, но это было потому, что я постоянно медитировал. Я думал, что причина в этом, но позже Иссей сказал, что дело не в моих действиях, а во внешности. Если бы мы сравнили мою внешность с внешностью других членов моей семьи, то, очевидно, были бы некоторые различия. У всех в моей семье темно-каштановые волосы, карие глаза, а также лицевые мышцы, которые не могли скрыть, о чем они думают. У меня, с другой стороны, светло-каштановые волосы с естественно образовавшимися седыми волосками. Кроме того, у меня были пурпурного цвета глаза, которые, казалось, становились тем ярче, чем ближе цвет был к зрачку. Мой цвет кожи был светло-белым, и в довершение всего у меня было апатичное выражение лица. Где бы я ни находился, у меня всегда было спокойное выражение лица, которое создавало впечатление, что мне наплевать на весь мир, но, возможно, это было вызвано постоянными медитативными сессиями. Возможно, мое лицо получило мышечную память о моем медитативном выражении, что и привело к апатичному выражению. Я улыбался и использовал другие выражения, но в итоге всегда возвращался к апатии. Сегодня утром я попытался объяснить это своим родителям, но прежде чем я смог это сделать, отец сказал мне строгим тоном: «Папа, Ю, послушай меня, быть одиночкой не очень весело, поэтому я приказываю тебе пойти в школу и завести друзей. Ни один мой сын не пойдет по одинокому пути». Хотя он сказал это в строгой манере, я смог увидеть его любовь и заботу обо мне, поэтому я мог только согласиться. «Ю, эй, Иссы, ты в порядке?» «Иссей, я немного нервничаю, Юни, мы ведь учимся в разных классах, так что...» «Ю, все будет хорошо, Иссы, мы увидимся позже, так что будь сильным, ладно?» «Иссы, да, ты прав». На этой ноте я оставил Иссы и пошел в свой класс. За эти годы я узнал Иссы больше, чем если бы просто прочитал книгу. В некоторые моменты он был застенчив, в другие – энергичен, но в целом он был хорошим ребенком. Он смотрит на меня не только как на старшего брата, но и как, например, для подражания. Когда у него возникают проблемы, он всегда первым приходит ко мне, что меня смущало, но в конце концов я смирился. Иссы родился 16 апреля 2012 года, а я 1 января 2012 года. Так было написано в документах, которые мама и папа нашли, когда забирали меня. Ан, я просто выдумал год, так что не цитируйте меня. Он знал, что я не его родной брат, но все равно относился ко мне так же, как и я к нему. Поэтому всякий раз, когда он попадал в беду, я помогал ему подняться, когда он не мог сделать это сам. Может быть, поэтому он видит во мне пример для подражания. Звонок. Прозвенел школьный звонок, и начались занятия. Поскольку это был первый учебный день, учитель выбрал места по лотерее. Мне досталось заднее место в среднем ряду, было 3 ряда по 2 человека за столом. В этот момент у меня все еще не было партнера. Динг ведущий получил цепочку квестов. Почетный ученик, вы только что вступили в первый класс школы, теперь настало время доказать, что все эти баллы за интеллект не показуха. Главный квест, закончите год лучшим учеником в классе. Подквест 1, завоевать доверие всех учителей и персонала. Подквест 2, станьте старостой класса. Награды за основной квест. 1, навык эйдетическая память. 2, навык понимание языка. 3, навык ускорение мысли. 4, 1000 СП. Награда за подквест 1. 1, навык харизма. 2, навык крик призыва. 3, 1 X билет на экипировку. Подквест 2 награда. 1, навык лидерство. 2, напев зачисления в рыцарский орден. Ю, 00, система, ты просто слишком хороша для меня. Пока я плакал воображаемыми слезами радости, я заметил, что в мою сторону идет девушка, судя по всему, она будет моей соседкой по парте. У нее были светло-каштановые волосы и фиалковые глаза. Она удивилась, когда я посмотрел на нее, что заставило ее на мгновение замереть, но вскоре она улыбнулась и протянула мне руку. «Привет, меня зовут Ирина, Ирина Шидоу. А тебя как зовут?» «Ю». «Привет, Ирина, меня зовут Ю, Ю Хёда». Закончив наше знакомство, Ирина села рядом со мной, но продолжала смотреть на меня любопытным взглядом. «Ирина, дзии, Ю, что-то не так, Ирина, у тебя такой же цвет волос и глаз, как у меня». Слушая ее, я только и мог, что мысленно улыбнуться. «У нас действительно похожие цвета волос и глаз, но они не совсем одинаковые». Были некоторые различия, однако, глядя на ее лицо, полное любопытство, я не мог удержаться от того, чтобы немного поиздеваться над ней. «Ю, вздох, может быть, я тебе не нравлюсь из-за цвета моих волос и глаз?» «Всхлип, притворный всхлип, ты такая злая». «Ирина, нет, нет, нет, это не так, я просто подумала, что это интересно, вот и все». Видя мои фальшивые всхлипывания, Ирина начала волноваться и паниковать. «Ю, хихи. Так просто. Ю, ах, я просто прикалываюсь над тобой, я не против». Ответив ей наглой улыбкой, Ирина поняла, что ее обманули, и начала дуться. «Ирина, ты злой, я больше не буду с тобой разговаривать». Она так и сказала, но вскоре простила меня, и все разошлись по своим местам. Позже, когда учитель спросил, кто хочет быть классным руководителем, я поднял руку и смог получить ее без сопротивления, потому что все остальные были слишком застенчивы, чтобы сделать это. Самый легкий квест, который у меня когда-либо был. День прошел как обычно, и в конце концов я вышел с Ириной к парадным воротам. Там я увидел Иссея, у которого была своя группа друзей, и слегка улыбнулся, глядя, как он веселится. Когда я встретил родителей и познакомил их с Ириной, они сначала удивились, но были рады, что у меня теперь есть друг моего возраста. То же самое произошло и с родителями Ирины, и перед тем, как мы ушли, Ирина сказала, чтобы я пришел поиграть к ней домой позже. Когда я сказал, что буду ждать этого дня, я помахал на прощание рукой и пошел домой. Однако папа нахально улыбнулся и похлопал меня по плечу. Когда я хотел спросить его, в чем дело, он сказал: «Папа, так это будет моя будущая невестка». Мои мысли замерли на минуту, а когда я опомнился, то увидел, что папа смеется надо мной. Я смутился и нанес ему быстрый, но сильный удар по его фамильным драгоценностям. Игнорируя его, который лег в позу эмбриона, я схватил маму за руку и пошел прочь. «Мама, эй, Юкун, ты не ответил на вопрос. Ты смущаешься? Ю, хай это будет долгий день, ночь». После того, как мама и папа уложили нас с Иссеем спать, я дождался, пока Иссей уснет, и выскользнул из дома и начал перерабатывать последнюю порцию энергии источника. После полуночи я открыл глаза и посмотрел на свои руки. В них лежал камень, который выглядел так, будто в нем была собственная галактика. Ю, системное сканирование. 1%, 32%, 61%, 99%, 100% сканирования завершено. Ядро небесного мира. Это ядро нерожденного мира. При должном уходе оно может создать свой собственный мир. Очень немногие могут получить нечто подобное, если обращаться с ним осторожно. Улыбаясь, я не мог больше сдерживать себя. Я положил ядро на лоб и почувствовал, как оно втягивается в мое сознание. Когда я искал в своем море сознания, я обнаружил мириады цветов, но в центре было ядро. Динк, ядро небесного мира, наполненное энергией источника, было найдено в вашем море сознания. Хотите ли вы начать процесс создания вашего небесного мира, стимулируя ядро? Динк данит. Динк предупреждение. Этот процесс приведет к потере сознания хозяина на 3 часа, и хозяин может почувствовать некоторую боль. Ю, вдох-выдох. Сделай это. Глава 5. Мой собственный мир. В тот момент, когда я принял это действие, я мгновенно потерял сознание. Или мне так показалось, но я больше не чувствовал своего тела, но мог ощущать окружающую обстановку. Я все еще находился на крыше дома, но как только я начал чувствовать свое тело, оно исчезло. Медленно мой разум начал сотрясаться, и я попытался заглянуть в свое море сознания. Как только ядро оказалось в поле зрения, я начал понимать, что происходит. Все запасы маны и жизненной силы, которые у меня были, всасывались в ядро, которое должно было быть наполнено энергией источника. А из ядра я мог видеть, как формируется небольшой участок земли, пока он в конце концов не стал слишком большим, чтобы ядро могло его вместить. Прошло 3 часа, и образовался участок земли размером 10 футов на 10 футов, на котором лежало мое тело. Когда все стабилизировалось, мое сознание вернулось в мое тело. Полностью контролируя свое тело, я почувствовал, что нахожусь на твердой земле, и посмотрел на небо, где увидел звезды с созвездиями, которых никогда раньше не видел. Ю, вдох-выдох, это мой небесный мир, но я еще не закончил. Я хочу представить свою систему для завершения квеста сотворения небесного мира. Анализ. Подтверждение. День, поздравляем хозяина с завершением квеста сотворения небесного мира. Хотите ли вы теперь забрать свои награды? Ю, да. День, функция, небесный мир, системы теперь доступна. День, частицы мировой силы нашли путь в тело хозяина и сделали небольшой запас. Мировая сила теперь доступна хозяину. День, ваш небесный мир сейчас начнет процесс эволюции, чтобы стать солнцем 1 ранга. Начиная с 3, 2, 1. Земля начала трястись, и сила из неизвестных источников начала сливаться с моим небесным миром. Земля начала расширяться. Когда это прекратилось, через мою связь с миром я почувствовал, что масса земли увеличилась до 10 км. Вслед за этим начали образовываться небольшие холмы и каньоны. Участки травы начали образовывать небольшой луг в центре, где я находился. Немного южнее от места, где я находился, образовался небольшой пруд. По всей земле начали расти деревья и растения. Наконец, в небе появилось 1 солнце. Ю, прекрасно. Возможно, в данный момент здесь не было никаких форм жизни, кроме меня, но я чувствовал, что это место действительно красиво. Ю, система предоставила мне отчет о состоянии как меня, так и моего небесного мира. Проверка, проверка, проверка, проверка. Динки отсчета состояния. В настоящее время у хозяина истощены все жизненные силы имана, и ему потребуется время, чтобы восполнить их естественным путем. Кроме того, у хозяина в настоящее время есть небольшой резерв мировой силы, хранящийся внутри хозяина, чтобы использовать его во внешнем мире. Динк отсчета состояний. Небесный мир Хоста закончил массивное расширение с добавлением новых функций на поверхность. Энергии маны и природы хозяина были использованы, чтобы сформировать жилу маны и жилу природы в ядре небесного мира. Ю, для чего нужны жила природы и жила маны? Динк прожилки природы и маны используются, чтобы принести эти соответствующие энергии в небесный мир. После формирования они остаются здесь надолго. Каждый раз, когда хозяин повышает ранг небесного мира, любые улучшения, добавленные к предыдущему резерву, идут на развитие жил. При добавлении новых энергий, если их количество достаточно, то будет выращена новая жила. Мировая энергия – единственное исключение, потому что ее количество растет только с качеством и размером вашего небесного мира. Ю, каково применение мировой энергии? Я, наверное, уже знаю, но напомни мне. Динь, мировая энергия – это сила, заключенная в вашем небесном мире. Когда хозяин находится за пределами небесного мира, он может использовать резервы мировой энергии для двух основных целей. Ю, что это за цели? Динь, поглощение и атака. Когда хозяин будет атакован, он может использовать мировую силу, чтобы поглотить часть урона в определенных пределах в зависимости от количества используемой мировой силы. Хозяин также может вводить мировую силу в кулаки хозяина и использовать ее для умения наносить один удар. В зависимости от количества используемой силы определяются возможности нападения. Ю, а как насчет границ небесного мира? Динь, если внутри границ, то это включает в себя первые два варианта, но сильнее, а также подавление. Хозяин может использовать мировую силу внутри небесного мира, чтобы подавить человека, если цель не слишком сильна. Для неодушевленных объектов хозяин может даже остановить течение времени. Ю, что ты имеешь в виду? Уточни. Динь, подавления наиболее эффективно против индивидуумов слабее или равных хозяину. Если человек сильнее хозяина, то он сможет разорвать узы небесного мира. Как и способность поглощения, если урон слишком велик, то способность бесполезна. Ю, значит, я не могу полагаться только на мировую силу. Какие еще минусы есть у двух мировых сил? Динь, кроме того, количество мировой силы зависит от небесного мира. Мировой силе требуется в 10 раз больше времени для пополнения резервов, и она может пополняться только естественным путем. Навык медитации не сможет помочь хозяину. Это то, что удалось выяснить на данный момент. Ю, хорошо. Какое максимальное количество солнц я могу сформировать, и какие преимущества имеет большее количество солнц? Динь, когда хозяин сформирует 6 солнц, небесный мир превратится в планету, и хозяин сможет выпустить небесный мир из моря сознания хозяина, но хозяин и небесный мир все еще будут иметь связь. Когда хозяин сформирует 7 солнц, на небесном мире хозяина начнут формироваться естественные формы жизни. Дальше неизвестно, но 12 солнц – это максимальное количество, которое может сформировать хозяин. Пока я переваривал всю полученную информацию, на экране появилось несколько уведомлений. Динь, поздравляю, хозяин завершил скрытый квест «Быстрый создатель». Быстрый создатель. Создать небесный мир с нуля не только сложно, но и требует много времени. Сможете ли вы выдержать ваше усердие и преданность делу? Если да, то как быстро вы сможете это сделать? Если раньше определенного срока, то получите большое вознаграждение. Задача. Соберите достаточно энергии источника, чтобы сформировать свой небесный мир до того, как пройдет 10 лет. Награды. 1. Навык «Космическая магия». 2. Навык «Мрамор реальности». 3. 1x средний запас космической эссенции. 4. Подземелье. Функция системы будет разблокирована. Бум. И вот так я потерял сознание от блаженства, вызванного добычей, которую я только что получил. Функции системного интерфейса. Окно статуса. Окно умений. Доска квестов. Инвентарь. Небесный мир. Подземелье. Магазин. Гача. Имя. Юхёду. Раса. Псевдочеловек. Фальшивый. Первобытный. Запечатанный. Кровная линия. Первобытная родословная. Титул. На. Уровень. 16. Системные очки. СП 1392. Сила. 10. Выносливость. 15. Ловкость. 15. Интеллект. 20. Удача. 20. Резервы энергии. Мировая сила. 1000100 мана 02072 энергия природы 01002 пространственная эссенция 5000500 навыки спокойный разум параллельные мысли ястребиный глаз медитация сопротивление боли усиление ближний бой фехтование трихомерное движение чувство духа изменение времени лидерство космическая магия мрамор реальности лидерство специальный навык ЛВЛ Макс пассивный эффект умение которое помогает улучшить подчиненных пользователя в бою позволяет легче реагировать на команды космическая магия активный навык уровень 1 максимальный уровень 100 активный эффект навык позволяющий пользователю манипулировать пространственной сущностью для выполнения магии категории пространства мрамор реальности специальный навык уровень 0 максимальный уровень 10 активный эффект позволяет пользователю втягивать человека или людей в сферу души, основываясь на состоянии разума пользователя. Глава 6. Мрамор реальности. Приключения в подземелье. Дзынь. Йоу, Грюк, заткнись уже. Будучи разбуженным постоянным звоном в голове, я явно был не в лучшем настроении. Ю, что это за звон? Хозяину рекомендуется покинуть небесный мир. Хост уже проспал 2 часа. А родители хоста вот-вот проснутся. Следуя предложению системы, я вышел из своего небесного мира и пробрался обратно в свою комнату, прежде чем мама с папой успели нас разбудить. Утро прошло как обычно. Проснулись, почистили зубы, умылись, посмотрели утренние мультфильмы, позавтракали и поехали в школу. Когда мы приехали в школу, меня встретила бодрая Ирина и разделила нас с Исеем, так как у нас были разные классы. Хотя мне хотелось проверить весь свой лут, который я получил рано утром, я все же сосредоточился на том, что должен был сделать раньше. А это было завершение квеста, который я получил накануне и который заключался в том, чтобы завоевать доверие учителей и персонала. Скажу честно, мне потребуется время, чтобы завоевать их доверие, потому что один, мне всего 7 лет и два, некоторые учителя здесь довольно строгие. Так что я провел свой школьный день, будучи настолько напористым, насколько мог, пытаясь завести друзей и казаться окружающим идеальным учеником. У Ирины тоже было много подруг ее возраста, но она никогда не отходила от меня больше, чем на 2 метра. Только если я не ходил в туалет, люди начали думать, что мы родственники, но когда мы отрицали это, на нас смотрели с удивленным выражением лица. К концу дня я уходил из школы, попрощавшись с Ириной, и с глупой улыбкой не только папы, но и Исея. Вчера он спросил папу, что значит невестка, и весь оставшийся день после этого был с папой. К счастью для меня, он знает, что нельзя надо мной подшучивать, потому что, хотя я и был добрым старшим братом большую часть времени, он никогда не смог бы победить меня в игровой борьбе. Когда мы вернулись домой и все улеглось, я сел в гостиной с книгой. С точки зрения других людей, я читал, но только я знал, что смотрю на интерфейс своей системы. Ю, система, что с этим навыком мрамор реальности? Почему он на ноль, я даже не могу понять, как его использовать. Дзынь навык мрамор реальности, как сказано в описании, основан на состоянии сознания хозяина. В настоящее время навык равен ноль, потому что хозяин не использовал никаких слов силы, чтобы помочь сформировать мрамор реальности. Как только слова силы будут влиты в заклинание навыка, навык можно будет использовать. Ю. Понятно, но почему этот навык назван именно так? Разве оно не должно быть другим? Поскольку концепция мрамора реальности заставляет его называться по-другому, Дзынь хозяин прав, но система организовала все таким образом, чтобы хозяин лучше понимал используемые способности. Это может быть показано многими способами, один из которых заключается в том, что навыки хозяина названы в честь других навыков, которые похожи или одинаковы с навыками, известными хозяину ранее. Ю, это полезно, но как мне создать свой напев? Разве они не должны иметь какой-то глубокий смысл? У меня нет ничего подобного. Дзынь простой хозяин может использовать некоторые слова силы, основанные на других, чтобы помочь хозяину в создании мрамора реальности. Однако, если слова скопированы с чужого песнопения, то это повлияет на мрамор реальности хозяина. Имейте в виду, что с помощью этой системы у хозяина может быть только один мрамор реальности, и он не будет отличаться от заданного пути после создания. Ю, отлично. Установите напев заклинания мрамора реальности как напев лучника Мии с Фатистой Никхт. Unlimited Bloody Works. Я помню, что в прошлом смотрел видео на Ютубе, в котором четко объяснялось значение этих слов, а также сила его мрамора реальности. Дзынь, начинаю процесс создания напева, повторяя его и смысл, заложенный в него системой. Мысленно произнося напев, я запомнил слова лучниками и передал их системе. После этого я получил уведомление о том, что мой навык мрамор реальности сменился на неограниченные работы клинком и повысился до удивительного уровня. 10 ан. Максимальный уровень, если вы забыли. Йоу, почему мой навык достиг максимального уровня? Я не понимаю. Дзынь, хозяин понял значение и силу, стоящую за концепцией песнопения хозяина, что привело к овладению навыком, не оставляющим места для текущих улучшений. Единственный способ изменить это – через способ обработки хоста сейчас и в будущем. Я улыбнулся такому развитию событий, а затем перешел к вопросу, который был почти забыт. Это был мой напев зачисления в рыцарский орден. Из того, что я узнал из системы, это был напев, который я произносил, когда планировал сделать кого-то своим слугой. Я также узнал, что если человек стал моим слугой, то единственным выходом из рабства является смерть. Когда слуга умрет, части слуги, которые я ему дал, вернутся ко мне, и я смогу получить нового слугу. Хотя я мог понять причину этого, меня все равно беспокоило, что система думает, что я брошу слугу, если он просто умрет. Если я планирую сделать кого-то своим слугой, я хочу, чтобы он был тем, кто будет следовать за мной всю мою жизнь. Однако я не планирую, чтобы они всегда были со мной, я бы предоставил им свободу действий в их жизни и звал бы их только тогда, когда они нужны. Вместо слуги я также хочу, чтобы они стали моими друзьями и семьей. Когда я попросил посмотреть напевы, система ответила следующее. Дзынь, ведущий должен создать песнопение, призом за квест было только право на создание песнопения, а не само песнопение. Система позже оценит качество песнопения и определит, достойно ли оно быть использованным в качестве основы рыцарского ордена хозяина. Не знаю, ожидал ли я этого в глубине души, но меня это не смутило. Следуя тому, как я создавал напев для Unlimited Bloody Works, я использовал напев из серии Фати. Я помню, что пару раз смотрел Фати Зира и Стай Никхт, и мне понравились некоторые из их песнопений. Немного изменив выбранный мной напев, я отправил его в систему. Он был принят, и в качестве дополнительного преимущества. Дзинь, поздравляем. Ведущий получил квест. Призыв ордена. Пришло время, и король находится на грани коронации. Король должен заручиться поддержкой своего рыцарского ордена. Постройте алтарь, который станет местом встречи и созыва рыцарского ордена. Задание 1. Постройте алтарь на своей частной земле, который станет местом сбора рыцарского ордена. Задача 2. Постройте тронный зал на вершине алтаря в знак благородства. Задача 3. Укрепите свое тело, чтобы пробудить свою истинную расу. Задача 4. Пробудите свою изначальную линию крови, которая затем будет использовать изначальные энергии для проведения ритуала посвящения в рыцари. Награда. 1. 1 ха изначальный трон. 2. 2 ха статуи правителя. 3. 4 х статуи сабли. 4. 4 х статуи костера. 5. 4х статуи Берсерка, 6, 16х статуи Авангарда, 7, Орден Рыцарей. Функция системы будет разблокирована. Мне даже не хотелось спрашивать об этом квесте прямо сейчас, поэтому я временно пообещал себе, что проверю его в будущем. После того, как прошло достаточно времени, я сосредоточился на функции системы подземелья. Ю, какова цель этой функции? Дзынь, функция подземелья позволяет хозяину создать подземелье, где хозяин может улучшить как навыки, так и тело. Дзынь, вы хотите войти в подземелье. Природные подземелья. Луг, низкоуровневые кроличьи монстры. Джунгли, низкоуровневые монстры дикой природы. Болото, низкоуровневые монстры амфибии. Океан, водные монстры среднего уровня. Вулкан, огненные монстры среднего уровня. Другие подземелья. Кладбище, низкоуровневые монстры нежить. Пещера, низкоуровневые человекоподобные монстры. Лабиринт, уровень соответствует уровню хозяина, в зависимости от типа монстров. Имейте в виду, чем сильнее становится хозяин, тем сложнее будут подземелья. Ю, пока что воздержусь от похода в подземелье, я пойду туда позже сегодня. Прошлой ночью я почти не спал, и хотя это не сильно повлияло на меня, мне все равно понравилось ощущение хорошего ночного отдыха. Вместо того, чтобы сразу бежать в подземелье, я хотел вздремнуть, чтобы освежить свой разум. Позже ночью, когда все уснули, я, как обычно, выскользнул из дома и спрыгнул на крышу. Как только я заметил, что берег чист, я запустил систему и выбрал подземелье луга. Как только пошел обратный отсчет, я оказался посреди луга. Отыскав поблизости врагов, я запустил свое чувство духа и направился к первой цели. Лихой кролик, уровень 3. Кролик, у которого одновременно твердая голова и сильные ноги. Удары головой могут вызвать сотрясение мозга. Дзынь, поздравляем, хозяин получил навык Апраксия. Апраксия, активный ЛВЛ 1 макс ЛВЛ 3. Активный эффект. Позволяет хозяину видеть информацию о предмете или человеке, уровень 1. Позволяет оценивать обычные предметы и людей, уровень 2. Позволяет оценивать духовные предметы и нечеловеческих существ, уровень 3. Позволяет оценивать существ и предметы уровня Бога. Наслаждаясь послевкусием от приобретения нового навыка, я на мгновение приостановился, прежде чем снова сосредоточиться. Моя цель знала, что я здесь, и заняла боевую позицию. Это был первый раз, когда я собирался вступить в бой, в котором один из участников умрет, но я совсем не выглядел испуганным. Свуш, свуш. Каждая из сторон устремилась навстречу друг другу, и битва началась. Той ночью в подземелье была найдена небольшая гора мохнатых трупов с измученным ребенком. Имя – Юхёдоу. Раса – псевдочеловек, фальшивый, первобытный, запечатанный. Кровная линия – первобытная родословная. Титул – убийца кроликов. Уровень – 12-27. Системные очки – СП 1392. Очки статов – 60-105. Сила – 10. Выносливость – 15. Ловкость – 15. Интеллект – 20. Удача – 18. Ан. Его статы не выросли, потому что он сражался, используя только свои навыки и не полагаясь на высокие статы. Да ладно, давайте будем честными, не так уж и сложно заставить кролика замолчать. Энергетические резервы. Мировая сила – 10000. Мана – 287-271-927. Энергия природы – 100-298-289. Пространственная эссенция, 100000, навыки, спокойный разум, параллельные мысли, ястребиный глаз, медитация, сопротивление боли, усиление, ближний бой, фехтование, трехмерное движение, чувство духа, изменение времени, лидерство, космическая магия, неограниченное количество работ с клинком, оценка, 7 глава. Прошло 6 месяцев с тех пор, как я начал использовать функцию Дунгион, и я бы сказал, что добился от этого большого успеха. Я обнаружил, что в подземелье, если я использую правильный метод активации, я могу получить новые навыки. В течение первого месяца моих экспедиций по темницам я получил несколько навыков, таких как обнаружение, пассивный активный навык, уровень 1 макс, уровень 10, пассивный эффект, позволяет пользователю чувствовать присутствие других людей вокруг него. Активный эффект может специально отточить конкретное присутствие, если пользователь запомнил подпись присутствия. Обнаружение жажды крови, пассивный навык, уровень 1 макс, уровень 5. Пассивный эффект позволяет пользователю лучше чувствовать злобу, получено из умения обнаружения. Обнаружение магии, пассивный навык, уровень 1 макс, уровень 5. Пассивный эффект позволяет пользователю лучше ощущать магию и другие энергии, о которых он знает. Получено из умения обнаружения. Стелс, активный навык, уровень 1 макс, уровень 100. Активный эффект. Позвольте пользователю уменьшать присутствие пользователя от других. Если мастерство выполнено, пользователь может даже спрятаться от чувств бога. Тире, активный навык, уровень 1 макс, уровень 10. Активный эффект. Позволяет пользователю немного увеличить скорость пользователя. Граундшринг, активный навык, уровень 1 макс, уровень 10. Активный эффект позволяет пользователю перемещаться из одной точки контакта в другую. Чем выше уровень, тем больше пройденное расстояние. Void Slash, активный навык, уровень 1 макс, уровень 10. Активный эффект. Теперь пользователь может использовать пространственную сущность для создания острого клинка взмахом руки или с помощью оружия. Получено из умения космическая магия. Навыки в категории обнаружения были сделаны мной, просто сосредоточившись на своем чувстве, а не на своем духовном чувстве, в то время как скрытность, тире, сжатие земли и бездна слэш требовали много практики и тренировок. Мои ранее существовавшие навыки также смогли сделать огромный прорыв. В настоящее время я пытаюсь создать прочную основу, поэтому наряду с моими новыми навыками мои штаты также значительно накапливаются. Теперь я уверен, что, если я буду бороться с дьяволом низкого ранга, я не проиграю, или, по крайней мере, я смогу сбежать со своей жизнью. Однако, хотя мой уровень сильно вырос, я неожиданно столкнулся с препятствиями на дороге, что заставило меня теперь сосредоточиться больше на своих навыках, чем на своем уровне. Это было все в первые два месяца, а потом произошло больше интересного. За это время я смог познакомить Ирину с Иссеем, а Иссей познакомил меня со своим кругом друзей. Удивительно, но Иссей объявил себя лидером своей группы, однако мне пришлось проявить свое господство, так как я знал, что некоторые из них имеют предубеждение против девочек, потому что их дети и незрелые. Когда они впервые встретились с Ириной, один из детей закончил тем, что открыл рот и попытался доставить мне неприятности из-за того, что был с девочкой. Я знал, что это были просто дети, но я очень полюбил Ирину за последние два месяца. Воспоминания. Ирина только что встретила друзей из Сиаи. Малыш один. Ха, ты дружишь с девушкой. Вы должны держаться подальше от девушек, у них есть милашки. Ха-ха-ха. Дети два, три, 4 и 5, ха-ха-ха-ха, Иссей, парень, Иссей пытался успокоить вещи, но я увидела, что Ирине было больно от их смеха, и она была немного взбешена. Хотя я не мог этого видеть, мое лицо стало бесстрастным, прежде чем я бросил на этих детей яростный взгляд. Когда менее чем в 0,000001% от моего выброса магического давления было выпущено, все в пределах 2 метров от меня почувствовали понижение температуры на пару градусов и почувствовали холод по своим позвоночникам. Подсознательно мой тонированный стал холодным и строгим. Извиняюсь. Сейчас, каждый, как будто сотни раз репетировали, как дети встали на колени и ударились головой об пол. Все, мы извиняемся. Я был ошеломлен по двум причинам. Один, я впервые увидел легендарную Си за извинения и два, получил 3 сообщения из системы. Дин хозяин, поздравления для понимания навыков принуждения и кровожадность. Принуждение, активный навык, уровень 1 макс, уровень 10. Активный эффект. Благодаря использованию выбросов энергии пользователь может использовать давление, чтобы вывести из строя цель. Жажда крови, активный навык, уровень 1 макс, уровень 10. Активный эффект. Пользователь теперь может использовать, чтобы выявить свое внутреннее желание убить и заставить цель подчиниться пользователю в страхе. Эффект зависит от цели. Пока я сосредотачивался на сообщениях, Иссей не мог справиться с давлением, которое я излучал, и высказался. Иссей, урожденная, Юней, ты можешь их отпустить, они уже извинились. Услышав Иссея, его друзья посмотрели на него так, будто он был святым, который спас бы их от большого злого дьявола, меня, да. Конечно, вы, ребята, можете идти, но следите за своими ртами в следующий раз. Ирина, моя подруга, я не позволю вам, ребята, не уважать ее. Все, да, сама. С окончанием этих слов все они вышли из коридора на максимальной скорости. Иссей был в противоречии, оставаться ли со мной или следовать за своими друзьями. Так как я не хотел, чтобы он потерял единственных друзей, которые у него есть, я просто указал ему, что он может уйти.